Девочка в классе, ты была самой лучшей. Девочка в школе, ты была самой лучшей. Девочка в классе, ты была самой лучшей. Девочка в школе, ты была самой лучшей. Девочка в классе, ты на моих глазах. Мы не видели так много, и ты мне не верила. Скурина слила, что я наделал. Мы жизнь на перилах подъездного. And I wanna die, мне теперь до мая. And I wanna rock you, and I wanna fuck you. And I wanna die, and I wanna die. Расскажи о том, как со мною поступила. Прежде расскажи, как тебя похоронил. Твое сердце лед, значит, мое сердце льдина. И поэтому покажи мне то, к чему я так не привык. Боже, покажи все оплеванные чувства, которые заставили больше тобой дышать. Ты видишь меня в непонятном для себя искусстве, а я не вижу тебя, но я так хочу сказать. Ты помнишь? Девочка в классе, ты была самой лучшей. Девочка в школе, ты была самой лучшей. Девочка в классе, ты была самой лучшей.